Глава 26. Мыследар и другие. Несмотря на сопротивление, мужчина по фамилии Плеханов был защищен силовым блоком. Парень Нестор Жанна удалось без особого труда пробиться в его сознание. Их энергетика оказалась намного сильнее энергоматрицы помощника Мараева. На выяснение причин появления Плеханова и его причастности к деятельности компании Мараева ушло около минуты. Жанна первой изучила память помощника депутата Госдумы, а за ней и Нестор выбрался из бездны его травмированной психики. «Ведь парень-то не виноват». «Что это меняет?» — ответила Жанна. «Он зомбирован и намерен подчиняться боссу. Будем вставлять ему мозги. Ты будешь командовать?» «Лучше ты». «Что бы ты без меня делал?» — послала мысль улыбку женщина. «Соберись, будет жарко». Подвал и засос она соорудила буквально за секунды. «Проверь, все правильно». «Я бы добавил кодовое слово». «Ни к чему, я вставлю ему программу подчиняться только моему голосу. Поехали». Помощник Мараева вышел из ступора и начал действовать, подчиняясь волевым приказам Жанны. Нестор, да и спутница тоже, стал видеть, как нормальный человек, глазами Плеханова. Он вышел в соседнюю комнату, являвшуюся кабинетом Мараева, и обнаружил там целое собрание высокопоставленных лиц. Их было пятеро, включая самого Мараева, а также бывшего советника президента Брусникина, декана МГУ Вересаева, их Нестор знал, и еще двух гостей, с которыми раньше не встречался. Трое из них сидели на стульях, двое стояли у стола, разговаривая и поглядывая на экран компьютера. Затем в помещение вошли еще двое. Молодой крупнотелый и сонно-лицый парень ввел гостя. Это был еще один член КЗО, которого Нестор видел мельком при знакомстве с руководством комитета, генерал в отставке по фамилии Кикин. Раздался шепоток, сидящие захлопали в ладоши, хотя лица у всех остались безрадостными. Нестор понял, в чем дело. Комитетчики были зомбированы. «Нашего полку прибыло», — заметил пожилой член КЗО с благородными сединами. «Можно начинать, Михаил Модестович?» «Подождем немного», — сказал Мараев. «Должны подъехать еще три человека». «Наши?» — спросил толстяк Устоев. Мараев усмехнулся. «Смотря с какого угла посмотреть. Добрынин обещал к вечеру и будет с минуты на минуту. Но он еще не в курсе переворота. Остальные двое... Вы удивитесь». «Неужели президент с премьером?» — пошутил Седой. «Повыше. Господин Оскар собственной персоной и заместитель председателя администрации президента Иван Смоляр». «А он с какого тут бодуна?» — грубо осведомился худенький Вересаев. «Не поверите, он сам позвонил мне по кодированной линии, что объяснимо только одним обстоятельством». «Он смотрящий. Либо представитель смотрящего». Присутствующие оживились, переглядываясь и обмениваясь репликами. Мараев посмотрел на Плеханова. Нестор невольно поежился, на мгновение забыв, что глава КЗО видит не его, а своего помощника. «Как они там?» «Нормально», — ответила Жанна губами Плеханова. «Живы?» «Дышат». «Где медики? Почему так долго?» «Обещали к 7. «Уже 7. «Пробки, наверное». «Зачем медики?» — спросил Кикин, сухопарый, костистый, с военной выправкой. «Импульсы зомбера вырубили слиперов начисто, и прежде чем включать их в свои разработки, надо разобраться, что случилось. Мы вызвали специалистов из Института неврологии и Центра Бакулева. Если не удастся слиперов привести в себя, придется их...» «Похоронить». «Так что, считай, мы уже трупы», — хмыкнула Жанна. «Но я уверен», — продолжал Мараев, — «что это просто нестандартный обморок, реакция на гипнотронное излучение. Все-таки они и сами нестандартные люди, паранормы. Вот реагируют не как все». «Медики не проговорятся?» «Сотрем им память, у зомбера есть такая функция». Со стола донесся звонок домофона. Мараев глянул на экранчик, нашел глазами парня. В памяти Плеханова высветилось его имя — Клавдий. Он работал охранником офиса и тоже был запрограммирован. «Иди встречать дорогого гостя». Клавдий ушел. «Приготовьтесь», — сказал Мараев. «Не вздумайте шутить». Охранник привел Добрынина. Нестор видел его всего один раз на базе в Вязниках со смешанными чувствами. Хотелось криком предупредить создателя призрака о засаде. Оглядел генерала, несколько лет назад возглавлявшего в ГРУ научно-техническое управление. Добрынин был высок, крепок, внушителен и производил впечатление сурового, привыкшего отдавать приказы человека. Впрочем, таким он и являлся на самом деле. Тому, что в кабинете Мараева находятся несколько членов КЗО, генерал не удивился. На его твердом морщинистом лице не дрогнула ни одна черточка. «Приветствую, товарищи!» Трое дружно встали, вызвав кривую усмешку на губах Мараева. Добрынин пожал руки комитетчикам, потом Мараеву. Чем вызвана срочность собрания? Могли бы собраться и на удаленке. Есть причина, сказал Михаил Модестович. Пошли, кое-что покажу. Он кивнул остальным. Посидите мы сейчас. Олег, помоги. Плеханов распахнул дверь в спальню. В это время снова раздался сигнал домофона. Экранчик показал лицо Оскара. «Чёрт, не вовремя!» — досадливо поморщился Мараев. «Встречайте!» — сказал Плеханов. «Я сам покажу Валерию Севастьяновичу наш улов». Мараев заколебался, однако нетерпеливый звон прозвучал еще раз, и председатель комитета согласился. «Хорошо, только поосторожней там. Клава, помоги им!» Плеханов шагнул в спальню первым, за ним Добрынин и последним охранник. «Может, надо было раскодировать Мараева?» — неуверенно спросил Нестор. «Не надо», — возразила Жанна. «Это чревато последствиями, слишком много свидетелей. Да и не сможет Мараев мгновенно сыграть новую роль, не артист». Добрынин увидел лежащих слиперов, собрал морщинки на переносице. «Так вот о каком улове речь! Как они здесь оказались?» «Прыгай в пацана», — скомандовала Жанна. «Задави его». Нестор, давно готовившийся к форс-мажору, послушно вонзил незримую пулю мысли воли в голову Клавдия. Несколько секунд разбирался в его простых и незатейливых, как мелкие камешки на дне ручья, переживаниях и вбил в сознание парня программу «Не верить, не бояться, не просить, не думать». Охранник послушно прислонился плечом к стенке спальни и практически заснул. Нестор вернулся в голову Плеханова. Жанна уже ждала его. «Работай быстрей». «Я стараюсь», — обиделся он. «А ты что успела?» Он не договорил, так как Добрынин вдруг шевельнулся, бросил на него, на Плеханова, конечно, оценивающий взгляд и проговорил низким голосом. «Так вы живы?» «Благодаря космосу», — ответил Плеханов, Жанна с усмешкой. «Будьте добры, Валерий Севастьянович, выслушайте молча, времени у нас мало. Сделайте вид, что вас запрограммировали, сможете? Не ошибитесь, Мараев запросто может выстрелить в вас. Второе. Сюда поднимается президент Сбера, а за ним придет еще один гость, и это, скорее всего, будет смотрящий. У нас появилась уникальная возможность обезвредить всю эту гоп-компанию одним ударом». «Но я не...» «Подождите, что значит «благодаря космосу»? Вы о чем?» «Мы вошли в контакт с инопланетянами, обитающими на погасшей звезде в центре галактики. Это целая семья плазмиков, плазменных существ, и они помогают нам. Потом обсудим подробнее. Просто сосредоточьтесь и делайте вид, что вы в шоке». «С кем именно я сейчас разговариваю?» «Попробуйте догадаться». «Жанна». Плеханов рассмеялся. «У вас хорошая чуйка, Валерий Севастьянович». «Интересно, он меня вообще в упор не видит?» — огорченно подумал Нестор. «Нестор с вами?» — спросил Добрынин. «Или где-то подстраховывает вас?» «Можно сказать и так. Все, время истекло, работаем». Плеханов прошагал к двери, распахнул. «Михаил Модестович, все в порядке, он с нами». Нестор увидел нового посетителя. Одиозный президент Сбера, в последнее время рьяно взявшийся за полное обрушение образования в России с помощью цифровых технологий, а также за организацию убийства экзаменов и школы, как он сам говорил, и удаленного обучения, был известен всей России. И Нестор тоже не раз видел его по ТВ, но в данный момент мог присмотреться к нему с расстояния всего в пару метров и, наконец, оценил весь спесивый гламур этого творца будущего. Первое, что бросалось в глаза – ухоженность вьющихся волос, безукоризненное бритье и презрительно уверенная складка губ. Запоминался взгляд темно-коричневых, почти черных, вовсе не карих, как может показаться, без блеска глаз, выражающий безмерную скуку и снисходительную терпеливость ко всему на свете. Взгляд ускользающий, непрямой, уходящий в недосягаемые высоты всемирного надпонимания. Этот человек физически был здесь, в конкретном месте. И в то же время пребывал где-то в иной вселенной, так как жить в этой ему было невероятно паскудно. «Очнись!» – прошипела Жанна. Из-за спины Оскара выглянул Мараев. «Вот наши будущие гаранты успеха». Оскар, одетый в шикарный шевиотовый костюм в сине-фиолетовую клеточку, с голубым клетчатым же шарфом на шее, высокий, статный, как Жан Море, он вышагивал так же гибко и красиво, подошел к кровати с лежащими на ней слиперами. «Мадам знакома, а этот молодой человек...» «Нестор безоружный. Новенький. Очень-очень прыткий товарищ, обладает исключительными способностями». «Если бы он обладал исключительными способностями, не свалился бы в кому». «Сейчас подоспеют медики, попробуем вытащить обоих из этого состояния». «Прекрасно, я поучаствую». Из-за спины Мараева вынырнул Клавдий. «Прибыли врачи». «Ага, вот и они, легки на помине. Веди их сюда». Двое медиков в обыкновенных гражданских костюмах, один лет 40, другой старше, с чемоданчиками в руках вошли в спальню через минуту. Накинули халаты, надели маски и перчатки. Открыли чемоданчики, один из которых оказался аппаратом наподобие томографа, а второй был наполнен разного рода медицинскими гаджетами. Они осмотрели лежащих, нацепили им на головы диски с присосками, включили томограф. «Мы долго будем терпеть этот беспредел?» — осведомился Нестор. «Потерпи, узнаем, что они скажут». Медики начали обхаживать пленников, прижимая к их телам приборчики и поглядывая на экран мини-томографа. Их тарабарскую речь понять было трудно, так как она была перенасыщена специфическими терминами. Но Нестор все же понял, что речь шла о фрустрации мыслительной деятельности и о сильном кататоническом шоке, подавившем сознание. «Это серьезно?» — спросил Мараев. «Сможете вывести их из этого состояния?» «Чем вызвана реакция?» — спросил старший медик, лысый и приземистый. «Импульсами вот этого аппарата». Мараев кивнул на зомбер. «Что это?» «Психотронный генератор, созданный за рубежом». Медики переглянулись. «Хорошо бы ознакомиться с инструкцией и параметрами излучателя». «Нет ни того, ни другого. Но генератор действует со 100% эффективностью и не раз использовался по назначению». «Как же мы выведем их из шока, не зная характеристик поражающего поля?» «Оно близко к ультравысокочастотному излучению», — небрежно сказал Оскар. «Излучение подавляет волю и может нести программу на любое действие». «Все равно...» «Корнович, если не ошибаюсь», — перебил эксперта Мараев. «Лев Эминович, пожалуйста, попытайтесь по-быстрому, сделайте пару укольчиков, что там еще рекомендуется. Дайте на шатыря, потыкайте их ножом, вдруг боль разбудит их. Короче, сделайте все возможное в этих условиях». «Погодите», — сказал Оскар, наблюдавший за паранормами. «Я попробую сам вывести их из шока, но остальные пусть выйдут на несколько минут». Мараев заколебался, не решаясь возразить, потом нехотя кивнул. «Прошу выйти, господа». Клавдий, медики и стоявшие за дверью члены КЗО вернулись в кабинет. В спальне остались Мараев, Оскар и Плеханов. Владелец Сбера недобро посмотрел на него. «Вам нужно особое приглашение?» Плеханов посмотрел на Мараева. «Михаил Модестович, нельзя их оставлять без присмотра. Я не помешаю». «Хорошо, ты прав, останься». «Я сказал вон!» — повысил голос Оскар. Мараев покривил губы, погрозил пальцем. «Не надо нервничать, Герман Германович. Это помещение не принадлежит вашему банку. Олег постоит в сторонке». Оскар сжал зубы, но сдержался. «Пусть будет по-вашему». Дотронувшись до мочки уха, он добавил. «Вензель, зайди». В спальню шагнул здоровенный Верзила с ничего не выражающим круглым лицом. Это был телохранитель Оскара, с которым он прибыл в резиденцию Мараева. «Мне выйти?» — сказал Михаил Модестович. «Или я могу остаться?» «Лучше выйдите, успокойте своих коллег». Мараев озабоченно потоптался на месте, однако возражать не стал. «Вот теперь пора», — проговорила Жанна. «Черт его знает, какими искусствами обладает эта мразь. Еще вскроет нам головы скальпелем. Соберись, он наверняка защищен». «Если мы с Долгим справились, то уж с этим банкиром справимся вдвоем без проблем». «Не кажи гоп, пока не перескочишь. На счет три». Она не договорила. В спальню вошел еще один гость. Невысокий, худощавый, но с картошкой. Глаза желтые, не тигриного окраса, а именно желтые, с китайским разрезом. И лезвие тонких прямых губ. За его спиной вырос Мараев, нерешительно глянул на Оскара и закрыл за гостем дверь, не говоря ни слова. «Дьявол!» – остановилась Жанна. «Кто это?» – поинтересовался Нестор. Ответить спутница не успела. За нее это сделал Оскар. «Иван Архипович Смоляр». По губам Оскара прозмеилась тонкая усмешка. «Смотрящий собственной персоной». «Я тоже не ожидал вас увидеть здесь», — сказал гость со странной доброжелательной интонацией и одновременно с угрозой. «Интересуетесь биооружием?» «А вы?» «Я им пользуюсь. Кстати, как вы догадались, что я смотрящий? У вас в гостях я представился его помощником». «Но для этого не надо быть семи пядей во лбу. Мараева вы подставили?» «Так как зомбером завладели вы, а потом ваши недоделанные помощнички, возомнившие себя суперменами, заявились с ним в тюрьму и отдали генератор слиперам, пришлось вмешаться. Хотя, если честно, закладка в зомбере уже стояла. Мы готовились к атаке тщательно. Долгий не рассчитал свои силы. Вот мы и сделали вид, что прокололись, подсунув зомбер призракам. Правда, был расчет запрограммировать директора ФСБ, но и Мараев пригодится. Кстати, закладка в этой штуковине». Смоляр показал пальцем на раскрытый кейс. «До сих пор работает, и ее можно запускать дистанционно». Оскар озадаченно перевел взгляд на зомбер. «Сюрприз неплох. Как он включается? Кодовое слово, жест, радиокоманда?» «Радиокоманда и жест». «Рискованно. А вдруг кто-то случайно воспроизведет этот жест?» «Он весьма специфичен», — усмехнулся Смоляр. «Но Мараев его сделал, не так ли?» «Это было неожиданно», — согласился смотрящий. «Но что сделано, то сделано». «Что ж, спасибо за откровенность. Мы попытаемся пользоваться зомбером осторожно». «Боюсь, это невозможно». «Почему?» «Он принадлежит не вам и даже не мне, как и эти паранормы. Возможно, в будущем мы дадим вам возможность поработать с ним, но не сейчас. Я забираю аппараты слиперов». Оскар сдвинул брови. В глазах его вспыхнул огонь. «Иван Архипович, существует юридический закон. Кто первым встал, того и тапки. В переводе он звучит красивее. Кто пришел первым, пользуется законным преимуществом. К тому же мы на одной стороне. Вот именно по этой причине и не мешайте нам довести работу до конца». «Какую работу?» «Вы все прекрасно знаете, Герман Германович. В России назрела смена властной вертикали». Смоляр изобразил улыбку. «Причем без смены функционеров, несущих властные функции. Президент будет выполнять наши установки безукоснительно, и разрушать созданное его командой мы не будем». «Подождите, подождите», — заволновался Оскар. «Мы же договаривались о другом, что именно я сменю». «Вы смените. Россия вся будет принадлежать вам. Вы будете ею управлять, но через старого президента. Видите ли, дорогой Герман, в России есть народ, и этот народ не потерпит насильственной смены президента. Вы хотите еще один Майдан? Еще одну гражданскую войну, только уже не с Украиной, а с российским народом? Как сказал классик, русский бунт бессмысленный и беспощадный?» Лицо Оскара пошло пятнами. Его бугоевидный спутник косо глянул на босса. «Герман Германович, я его вынесу». Смоляр укоризненно посмотрел на парня, и тот замер на месте, не в силах шевельнуться. Оскар с недоумением уставился на Вензеля, набирая в глаза темноты. «Иван Архипович, не нужно считать себя главным во всем», — перебил его смотрящий. «Это может пагубно отразиться на карьере». «Вы мне угрожаете?» «Ради бога, нет, конечно. Я лишь обращаю ваше внимание на реальное положение вещей. Никто из людей не бессмертен. Бессмертно лишь дело, какому мы служим. Давайте договоримся. Я забираю вещь и паранормов, а с вами скоро встретятся мои старшие наставники». «Звучит несколько угрожающе, господин Смоляр, вы не находите? Допустим, вы заберете генератор, хотя я еще не уверен. Но как вы собираетесь поступить с паранормами? Они ведь в коме». «Это не проблема, пойдут со мной как миленькие». «Даже так?» Тень сомнения в глазах Оскара сменилась пониманием. «Вы тоже паранорм?» Смоляр скромно улыбнулся. «Так, на уровне любителя. Как и вы, дорогой Герман Германович». «Откуда вы?» «Сорока на хвосте принесла». По-видимому, Оскар попытался прощупать защиту Смоляра ментальным выпадом, потому что глаза последнего на мгновение расширились и полыхнули огнем. Но вряд ли его скромное «на уровне любителя» соответствовало истине, потому что он ответил, и теперь уже настала очередь Германа Германовича отбивать невидимую рапиру подвала. «Впечатляет», — бледно улыбнулся он. «Вы тоже в хорошей форме», — похвалил банкир и смотрящий. «Начали», — повторила команду Жанны. «Пока они будут щупать друг друга и петь дифирамбы, успеем освободиться. Сначала пробиваемся ко мне, потом к тебе». «Мы связаны», — напомнил Нестор, имея в виду, что их руки и ноги в данный момент перетянуты скотчем. «Я не забыла. Во всех маневрах держись сзади, прикрывай спину». «Ладно». Стоявший все это время столбом Плеханов вдруг шагнул к кровати со слиперами, достал нож и в два взмаха разрезал скотч на руках пленников. Смоляр и Оскар перестали пикироваться, повернувшись к помощнику Мараева. «Эй, парень, ты что делаешь?» — осведомился владелец Сбера. Плеханов сделал еще два взмаха, освобождая ноги лежащих. «Прыгаем». Пуля объединенных мыслеволь слиперов вонзилась в голову Жанны. На сей раз их не вывернуло обратно. Энергии обоих хватило на преодоление гипноблока, превратившего женщину в куклу, и оба со звоном разбивающейся стеклянной витрины ворвались в сознание Жанны, оживляя ее. «Блестяще! Идем к тебе!» Обнялись, будто это происходило в физической реальности, а не в виртуальном мысленном пространстве, сиганули в голову Нестора. Темнота, вспышка света, звон стекла, и слипер начал видеть все своими глазами и чувствовать своими органами чувств. Ситуация в спальне за эти 3-4 секунды успела измениться, хотя и не фатально. Ожил спутник Оскара Вензель, доставая пистолет и направляя дуло на Плеханова. Очевидно, босс помог ему прийти в себя. Сам Герман Германович шагнул к кровати, намереваясь деактивировать оживших пленников. Смоляр, наоборот, двинулся к столу, явно решив завладеть зомбером. Счет пошел на доли секунды. Жанна вскочила, ткнув пальцем в смоляра. «Твой!» — бросилась к вензелю. Нестор метнулся к смоляру, отталкивая его от стола. В то же мгновение в голову молодого слипера вонзилась струя жуткого холода и тьмы, останавливая мысли и желания. Смоляр нанес мысленно-волевой удар, владея засосом не хуже самого Нестора. Молодой человек попытался отбить поток холода и оказался в пустоте, лишенной ориентиров, в которой на фоне светящегося, как подсвеченная папиросная бумага, листа двигались темные фигуры, словно в мультике с вырезанными из картона героями. Фигур было пять. Одна приблизилась к самой крупной картинке, вырвала у нее клок картона. Фигура с ежастой головой тянулась к прямоугольничку на горизонтальной полоске, а та, в свою очередь, послала в сторону застывшего Нестора веер лучиков. Нестор напрягся, пытаясь ладонями остановить лучики, как это делал Нео в фильме «Матрица», останавливая пули. И это ему частично удалось. Лучики посыпались вниз. Дым в голове стал редеть. В этот миг фигура с ежастой головой дотянулась до прямоугольничка, и на нее кинулась картонка, испускающая лучики. Нестор окончательно очистил голову от дыма внушения, воссоздав картину физической реальности спальни. Жанна успела таки выбить пистолет из руки Вензеля и ударом ноги послала его в нокаут. Оскар каким-то чудом отобрал у Плеханова нож и всадил ему в грудь. Помощник Мараева оседал на пол, открыв рот и схватившись за рукоять ножа. Изо рта на воротник рубашки пролилась струйка крови. Сам Оскар метнулся к смоляру, дотянувшемуся до зомбера. Это он пытался подчинить Нестора лучиками и направил ствол излучателя на Жанну. «Иди ко мне, дорогая», — пробормотал он насмешливо. Нестор хотел прыгнуть в него, но в голову ему ворвалось облако света, затем раздался знакомый мысли голос. «Вот собака бешеная, еле успела». «Ты?» – догадался он. «Соберись, будем брать эту грёбаную крепость». Смоляр удовлетворенно кивнул, проследив за падением Жанны, навел ствол фена на Оскара, бросившегося к нему с искаженным лицом, и владелец Сбера, считавший себя выше всех людей, не допускавший даже мысли, что кто-то станет ему перечить, судорожно сунулся носом в пол спальни, под ноги смоляру. «Вот так», — оскалился смотрящий, поворачиваясь к Нестору. «Ну а теперь твоя очередь, дружок. Предлагаю добровольно перейти на мою сторону, потому что второго пси-разряда ты не выдержишь. Готов?» «Подожди, есть идея. Говори быстрее, не на прогулке». «Зомбер». «Что зомбер?» «Я прыгну в зомбер, там ведь сидит семья Мыслидара, и мы вместе зафигарим смоляру засос», — соображала Жанна быстро. «Но для того, чтобы выстрелить, надо прицелиться, направить импульс ему в башку». «В зомбере есть закладка, смоляр сам признался в том, что можно включить генератор дистанционно». «Мы не успеем отыскать спусковой механизм дистанционки. Прыгай, попробую его отвлечь». Нестор сосредоточился, и пулей влетел в психотронный генератор, где его встретила возбужденная толпа, Мыслидар и его родичи, пребывающие в тревоге и неуверенности. Он попросил тишины, вопросов было много. Коротко объяснил суть происходящего, одновременно прислушиваясь к переговорам собственного тела, управляемого Жанной, и смоляра. «Мне надо подумать», — нерешительно проговорила поселившаяся в голове Нестора его же губами Жанна. «Поздно думать», — ухмыльнулся смотрящий, не знавший, что разговаривает не с Нестором. «Или да, или нет, третьего не дано. Перспективы блестящие, рост благосостояния обеспечен, власть будет, какую потянешь. Ну, что решаешь?» «Но комитет не пойдет на...» «Комитет будет под нашим контролем, это не проблема, тем более для тебя». «Мы хотим домой», — послышался мысли голос Мыслидара с оттенком смущения. «Вмешиваться в разборки иных мыслящих существ неэтично. Если вы не поможете, мы все погибнем». «Мы не знали всех обстоятельств». «Дар, дружище, поторопись. Надо остановить этого мерзавца, пока он не наломал дров». «Дров? Наломал?» «Потом объясню, нет времени». «Обращаюсь к вам за помощью в последний раз. Как только мы справимся с негодяем, я отправлю вас домой, обещаю». «Разреши нам посовещаться». Нестор не видел себя со стороны, как обычный человек, и не мог прочитать по лицу первого Нестора его переживания, но понял, что терпение Жанны лопнуло. «И все же я хотел бы напомнить кое-кому», продолжала она, намекая напарнику, что пора действовать. «К черту!» Смоляр не понял слов женщины, направляя ствол фена Нестору в лицо. «Не буду больше уговаривать». «Ты готов?» — спросила Жанна глазами, глянув прямо в зрачок излучателя. Кивнуть Нестор не мог и только взмолился. «Давай». Жанна вдруг сорвалась с места. В другое время он бы восхитился грацией и скоростью движения любимой. Вцепилась в руку смоляра, держащую фен, повернула ему в лицо со словом «Стреляй!». Пуля Нестора, усиленная пси-энергией Мыслидара и мощным импульсом зомбера, вонзилась в голову смоляра, и защита претендента на корону Российской империи дала трещину. А мгновение спустя в эту брешь ворвалось и я Жанны, усиливая затемнение сознания и довершая подавление воли. Движение закончилось. Переселившиеся в голову смоляра люди и плазмики молча изучали библиотеку памяти человека, давно потерявшего позитивные человеческие качества. Внезапно дверь спальни со стуком распахнулась. В комнату ворвались трое гостей в боевых спецкостюмах «Сотник». Все трое были вооружены ножами. Ни автоматов, ни пистолетов, пулеметов, ни винтовок у них не было. Только ножи. Но от этого они казались еще более грозными. Откинулась забрала шлема первого бойца. Нестор увидел на этот раз глазами смоляра. Виктора Бокова очнулся. «Возвращаемся ко мне. Я сразу к себе». Жанна перестала ощущаться как напарник. Ее тело на полу спальни пошевелилось. Жанна повозилась и встала на ноги, покачнулась. «Ух, квадратный корень!» Виктор поддержал ее. Нестор бросил Маслидару. «Подождите здесь минуту, я перетащу вас к себе». Он вернулся в тело, странным образом удержавшееся на ногах. «Витя, там комитетчики, зомбированные». Боков оглядел спальню. Плеханов был мертв. Вензель сучил ногами, пытаясь встать после нокаута. Оскар сидел, прислонившись к кровати, и смотрел перед собой ничего не видящими глазами. Смоляр держался на ногах, но и он выглядел спящим, стоя человеком. «Я уже понял, все под контролем. Что здесь произошло? Все расскажем, только увезите нас отсюда». Жанна и Виктор смотрели на него вопросительно, и Нестор добавил. «Нам надо отдохнуть». «Само собой». В спальню торопливо вошел еще один мужчина, но уже не в сотнике, а в обыкновенном полевом комбе с муаровым рисунком. Это был Хвощев. «Кажется, вы тут сами управились», — улыбнулся майор. «Забирайте этих», — кивнул Виктор на Смоляра и Оскара. «Что ты задумал?» — шепнула Жанна, подходя к Нестору. В голове слипера все сверкало, искрилось и гудело, но он нашел в себе силы улыбнуться почти так же оптимистично, как Хвощев. «Подожди, пересажу наших, поддержи меня». Он прыгнул в зомбер, нашел облако аур семьи Маслидара. «Живы?» «Ты обещал». «Да, обещал и выполню. Сейчас мы переселимся ко мне в мое, так сказать, мысленное общежитие. Потом нас отвезут домой, и я отправлю вас на родину. Огромное вам спасибо. По сути, вы спасли нас». «Были рады помочь». «Но ведь мы не прощаемся. Я смогу прилетать к вам в гости?» «Разумеется, друг землянин». «Вот и отлично». Он перенес плазмиков в свое мыслеобщежитие, отвел Жанну в сторонку. «Здесь неудобно отправлять команду Маслидара домой, для этого потребуется время, нас не поймут. Это надо будет сделать, когда мы останемся без свидетелей». «Наверное, ты прав». «Ответь мне на один вопрос», — Нестор заглянул в глаза Жанны. «Выйдешь за меня замуж?» Жанна от неожиданности фыркнула. «Это еще что за допрос?» «Выйдешь?» — повторил он настойчиво. На лицо женщины легла тень задумчивости. «Ты этого хочешь?» «Да». Она засмеялась, легонько притянула его голову к своей. «А если я сойду с ума? По статистике, 90% слиперов заканчивают жизнь в психушке». «Значит, будем там вместе. Еще вопрос можно?» «Хоть 100». «Я уйду из слиперов, это не мое. Решение окончательное и обсуждению не подлежит. Присоединишься ко мне? Тебе тоже нечего делать в этих разборках». Жанна отстранилась, изучая его лицо. «Но знаешь, нотариус, ты такие вопросы задаешь, упасть не встать». «Присоединишься?» «Допустим, хотя осуществить это будет ой как нелегко. И что мы будем делать?» «Переселимся». «На Гавайи?» «К Маслидару, на его звезду планету». «Ты с ума сошел?» Хвощев и Виктор, разглядывающие зомбер на столе, оглянулись, услышав последний изумленный возглас женщины. Жанна помахала им рукой, успокаивая, повела Нестора к двери и уже на лестнице сказала с тем же изумлением: «Знаешь, а я счастлива». Май 2021.